обиженный кем-либо, не будь злопамятен. И когда обидевшие тебя покажут тебе ласковый вид, обратятся с речью к тебе, не обрати сердце своего к злобе, а говори с ними ласково и добродушно, как будто бы ничего не бывало между тобою и ими. Научись побеждать благим злое, злобу благостью, кротостью и смирением. Не говори в сердце обидевшему тебя «как». Он говорит со мною, изобидев меня, ни во что вменяет обиду свою мне, да я не считаю его достойным, говорит со мною, отвергаю, презираю его. Пусть знает, каково обижать меня. Не будь горд и злопамятен. Не говори так, да не прогневается на твое жестокосердие Господь.